Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером четверга вы с нами, как говорится, на одной прямоэфирной волне. Нас уже 3000 человек ожидают такого серьезного, но не без доли юмора, конечно, разговора со Степаном Геннадьевичем Демурой. Он на связи. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый день, вечер. Ну да, ну знаете, как бы этот вечер... как бы достаточно тревожен, исходя из всех конфигураций, которые вытворяет Трамп с пошлинами, тарифами и разного рода такими фортелями, которые выбрасывает Белый дом в его поддержку, да и он сам напор воды увеличил в американских как трубах, да, поэтому, в общем, зеленая повестка идет в лес, а у Трампа задача. Притянуть как можно больше энергетики, заводов, пароходов, в общем, взялся. Но тоже есть определенные нюансы. Все их будем рассматривать. Единственное, что должен сказать, дорогие друзья, пожалуйста, переходите по QR-коду, который видите возле меня. Это возможность, никого не дожидаясь, задать вопрос, написать мнение свое в эфир просто на экран. Если сервис то у вас доступен и работает, пожалуйста, милости прошу. Если нет, но хочется пообщаться, в конце программы целый блок ответов на вопросы. В сообществе YouTube есть уже анонс, и там собралось порядочное количество вопросов, поэтому напишите и свой. Чат трансляции подсоединим в самом конце, а начнем с него же, с опроса. Опрос нашего эфира звучит так. Какая главная цель игры Трампа – пошлины. Ну и варианты ответов. Срубить по-быстрому денег на бирже, политически переподчинить страны, перетащить к себе производство или убить глобалистов и стать гегемоном. Ну, убить дракона, стать драконом, да, в плане такой глобальной экономики и влияния Соединенных Штатов Америки. Какой бы вариант выбрали вы и с чем связываете 90-дневную... ну, скажем, такой вариант отсрочки, который вчера он огласил миру. Мол, выстроились в очередь, ну, пока стоите, скидка. Что скажете? Про 90 дней, во-первых, Трамп с этим душем мне напомнил старую советскую поговорку. Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это. Примерно так. Вот. А 90 дней, ну, понимаете, он такой крутой пацан, что он не знает такого даже понятия, как прелюдия. И вот, когда ему все целовали попу, это всего лишь была прелюдия. А потом пришли китайцы и завершили прелюдию публичным вставлением, извините за выражение. Ну, как вам сказать... Вообще, Трамп, ну, я вам говорил, да, что были с самого начала, что были тихие, пришли буйные. Ну, во-первых, теперь мы наконец-то узнали, что Фрэнк – это не мифическое существо, а мессия вернулся, живет он теперь в Белом доме, и все ходят и целуют попу Фрэнка. Ну, я имею в виду тот великий, замечательный фильм о сути всех религий. Потому что уже без юмора об этом, об этих клоунах, вернее, говорить уже нельзя. Значит, что хочет Трамп, да, вот сейчас там всякие эксперты, заговорщики высказываются. Ну, я думаю, что он сам не совсем понимает, что хочет. Он чего-то хочет великого. Ну, например, вернуть производство в США. Хочет. Ну, заявляет и что-то даже пытается делать. Создать новые рабочие места. Раздолбать глобалистов достаточно просто. Нужно просто... очень сильно опустить фондовые рынки и практически уничтожить мировую финансовую систему. Можно сделать, можно опустить S&P на 666.36, можно загнать. Легко. Вопрос в том, как мы увидели, он уже этого не хочет, он этого боится. С этим связаны эти 90 дней. Зарабатывает ли он деньги на рынке, я думаю, да, потому что посмотрите по элементарным последствиям событий. Позавчера, по-моему, был вброс, да, что вот 90 дней договорились из какого-то вообще такого мрачного блога непонятного финансового. Рынки отреагировали, ребята посмотрели, нифига себе реакция. А давайте-ка мы тоже вот сейчас это сделаем, такое провернем. Ну, не то, что он специально сказал один из них, потому что ему все окружение вставили, уже ему все вставили, даже республиканцы вставили за его дурь. Ну, дурь. Ну, я не удивлюсь, что ребята поставили позиции, причем такие, купили, небось, колов дешевых, далеко не денег, поскольку они посмотрели на реакцию, подумали, что если будет официальное заявление, процентов на 7, на 8 вырастет. Ну, так оно и произошло. Вполне возможно, я даже уверен, что они этим занимаются, потому что он лоб, он помешан на деньгах. А что касается всей этой канители с санкциями, ну, слушая забываю все время, Трежери, кто не позволяет, Брессет, Бессент, это министр Брессет, финансов. да, министр финансов, слушай его, слушай Трампа, слушай его советников, но у меня не то, что волосы дыбом стоят на голове, у меня последние волосы, пардон, на бицепсы выпадают, потому что люди не понимают элементарных вещей. Во-первых, есть такой парадокс Трифина. Говорит он о том, что валюта не может быть слугой двух господ внутренней экономики и внешней экономики. А то, что происходит сейчас, грубо говоря, есть два пути доминирования в мире. Первый путь – это производить, производить, производить, наращивать огромные резервы и тем самым, в общем, доминировать в экономическом плане в мире. Этим занимается Китай. У него огромный профицит торгового баланса, и, в общем, он превратился в такую мощнейшую экономическую державу. Второй путь – это американский путь, а именно иметь постоянно большой дефицит торгового баланса и экспортировать валюту, собственную валюту. И тем самым эта валюта приобретает статус резервной валюты, и этот статус поддерживается. И теперь, значит, приходит Трамп, ну, условно, да, его команда, и говорят, что а мы сейчас вот, сохраняя статус резервной валюты, превратимся в Китай. Ребят, вы что? Вы совсем с ума сошли? Понимаете, что это в принципе невозможно? Тут либо надо крестик снимать, либо труселя надевать. Вы что хотите? Вы хотите потерять статус резервной валюты? Наверное, нет, поскольку вы используете это как мощнейший рычаг давления на весь мир, и вы поднялись после войны именно на этом статусе. Поэтому выбирайте, грубо говоря, да. А если посмотреть вот конкретно на конкретную ситуацию в Штатах, то у нас есть Китай, у которого промсектор примерно на 5,5 триллионов. Вторыми идут США, где промсектор примерно 2,5 триллиона. Но США проблема одна большая, огромная, я бы сказал. У них нет замкнутых циклов производства. То есть в среднем по больнице импортные комплектующие составляют порядка 70% всех производственных цепочках. И практически у них производство, то, что производит Китай, они производить на конкурентной основе не могут. Почему? Потому что и высокий уровень жизни, высокие налоги и все остальное. Но с Поэтому, другой когда не стороны, будет пошлины заградительного? давайте слона как бы по частям, да, попробуем разобрать. Юань летит в тартарары просто, ну как валюта. Да нет, ну у него давно были поставлены цели 7 и 12. 7 он сделал, долго болтался, сейчас пошел на 12, как раз вот там фундаментальная сказочка торговые войны. Понимаете, то Они есть. его обесценят, ну как, не они обесценят, он обесценится. Почему? Ну потому что идет огромный отток капитала из Китая, они должны это как-то компенсировать, соответственно, это мощнейшее давление на юань, поэтому все нормально, все естественно. Вот, смотрите, давление на юань. А, рекордный там скачок, ну это как скачок рекордный, на самом деле там все идет вниз, если так посмотреть по всем годовым трендам по поводу евро, да, но на фоне вот этих всех событий, конечно, евро выглядит более, ну так, оптимистично, хотя, наверное, это ненадолго, но тем не менее. Не надолго. А нет резервной валюты. Вот вы же понимаете, в чем вопрос? Я вот долго думал, если так глобально посмотреть на ситуацию и попытаться, правда, разобраться в вот этих фортелях Трампа. Мы сейчас там поговорим про ФРС, он хочет снимать эту главу ФРС, уже подал прошение об этом, чтобы суд разрешил, что он имеет право, и, наверное, будет снимать, менять и подчинять себе ФРС. То есть первый шаг серьезный, публичный к этому сделан. Однако альтернативы нет доллару. Нет Правильно. такой бумажки, за которую ты можешь купить Правильно. по всему миру все, что угодно. И он это понимает и на этом играет. Получается, что да, красивая, собственно, да, вот эта вот модель, что ты или деньги экспортируешь, или внутри как бы все стаскиваешь. Так а если нет другой бумажки, он будет и то, и другое. В Да, этом, и наверное, сила в том, что задумка. он эту бумажку не может контролировать. Ни ФРС не контролирует эту бумажку, никто. Ее контролирует рынок. Потому что это резервная валюта, ей все пользуются. Они этого не понимают. Они тупо утверждают, что Китай вообще мерзавцы своей политики, они все производят и производят и производят, и в результате производства в Европе и в США не могут выжить. Ребята, это капитализм называется. Капитал идет туда, где больше добавленная стоимость, где больше доход. Вы о чем вообще? Вы коммунисты или капиталисты? Поэтому, ну, дров наломает много. Я, честно говоря, желаю ему всяческих успехов на этом пути. По-другому не скажешь. А в Группа чем полезных заключается, ребят. в чем заключается ваш такой оптимизм? Я ему желаю успехов всяческих на этом нелегком пути. Чтобы наломал побольше дров, потому что империи всегда, когда они умирают, есть два пути. Это плавный путь угасания. И когда Рубио там открыл рот и сказал, что вот, мы понимаем, да, мультиполярный мы, мир, то и другое, я так на мгновение подумал, что, блин, у них что, нормальные советники, что ли, появились? Что они сейчас будут грамотно так тихо отовсюду уходить, медленно сконцентрироваться внутри себя, договорятся о сферах влияния, и все будет хорошо. Империя просто из гегемона плавно превратится в одного из гегемончиков. Без особых потрясений в мире и внутри США. Ну, это, скажем так, надежда, желание долга, потому что второй путь империи – это крах. Экономический крах. И Трамп делает все вообще от него зависящее, чтобы всячески приблизить этот момент. Вернее, он его уже приблизил, потому что, еще раз, как я объяснил, тарифы приведут к тому в данной ситуации, поскольку нет замкнутого цикла производства, Америка – страна импортирующая, к огромному росту себестоимости в США и к огромному росту цен. Потому что это все сидит во всех производственных цепочках, что бы ты ни делал. И в то же время американский потребитель, наконец, обербочился о бетонную стену. Вышел последний отчет о потребительском кредите, как говорит Bloomberg, Six Sigma Miss. Типа промазали аналитики на 6 стандартных отклонений, и вместо ожидаемого роста у нас мы получили сокращение потребительского кредита, по-моему, первый раз там за 20-30 лет. Все, потребитель перегружен долгом, больше брать не может. Дефолты пошли. То есть покупательной способности теперь взяться неоткуда. Все. И в этой ситуации добрый Трамп решил, скажем, собирать тарифов на 600 миллиардов в год, чтобы уменьшить бюджетный дефицит и дефицит торгового баланса. Нет, так он И налоги откуда же обещает подключить меньше 600 собирать. миллиардов? А? Он налоги обещает меньше собирать, Степан Геннадьевич. Ну, налоги с кого? Понимаете, налоги-то, они не покроют 600 миллиардов. И кто же должен за все это будет заплатить? Американский потребитель. А может ли он это сделать? Нет, не может. Прекрасная система. Я просто вот умываю руки. Что касается... Почему возникла эта отсрочка в 90 дней? Есть там несколько причин, и как бы пригляделись, говорят, что трежеря, ну то есть обязательства долговые, начали сливать японцы. Вот уж откуда они ждали, как бы нож, или как, катана в спину. Но это И как не от... нож, и не в спину, как говорят у нас. Понимаю. Понимаете, в чем дело? То есть вроде как говорили китайцы, но китайцы нет, а это японцы. Слушайте, ну это прям какое-то, это что-то новое, что-то очень интересное. Или Да не, все-таки ничего нового, но они просто реально глупенькие. другие причины того, Они что... просто, ну, реально, вот, знаете, они глупенькие, если вы будете наблюдать за их высказываниями, то, что они говорят, но они глупенькие. Что у нас растет, какая сейчас самая крепкая валюта в мире? Иена. Где самое низкое фондирование? В иенах. Стояла до сих пор, стоит огромная по своим размерам керри-трейд по иене против доллара. Они немножко, скажем так, заигрались, Трамп. Рынки падали, у всех огромные потери, керри-трейд начинает сворачиваться. Соответственно, распродаются все американские активы, все это меняется, ну, доллары меняются на иены и идут обратно в Японию. Вот что мы получили. Плюс еще стояла огромная, так называемая, basis trade. Это когда вы покупаете, скажем, американские облигации, продаете фьючерсы на облигации, делаете это все с 20-м, с 30-м плечом, и вот там собираете свои там 5-10%, так называемых безрисковых, если только на проблему. Поскольку вы продали фьючерсы, если вдруг облигации стали резко расти, то у вас огромные потери по фьючерсной позиции. Что и происходило как раз до момента, как облигации начали падать. Поэтому японцы здесь ни при чем, это мировой капитал. Но все-таки палата нижняя приняла бюджетный проект, резолюция, да, по бюджетному плану, который поддержал Трамп, 216 против 214, республиканская партия имеется в виду, по бюджетному плану. Эта резолюция была принята. Трамп заявляет о том, что и величайший, и важнейший день подписания в истории нашей страны, скорее всего, среди прочего, это будет крупнейшее налоговое регулированное сокращение, которое когда-либо рассматривалось. Сделаем Америку снова великой. То есть налоги убирает Трамп. Представляете, как будут любить Ну, его это он сейчас их американцы? убирает. Но бюджетный дефицит он при этом не сокращает. А обещался чуть ли не на триллион. Более того, он его увеличивает. И увеличивает расходы на Пентагон на 200 миллиардов. Но обещался сокращать, поэтому, ну, сегодня там налоги сокращают. Завтра окажется, что их нельзя сократить. Потому что все эти сказки о дополнительных поступлениях в бюджет от тарифов, они очень скоро разобьются о бетонную стену реальности. Поэтому, ну, в чем дитя не тешилось, лишь бы делало свое дело. Ну, еще одно самое свежее заявление Бессента говорит, потолок госдолга страны повысят, закрыв проблему дальнейшего увеличения на годы вперед. Потрясающее заявление. То есть это ровно то, что, ну, мы же помним предвыборную кампанию, это ровно то, что вменялось в вину демократам. Разумеется. Ну, то есть... Выбор-то прошли. Так кстати, еще там было войну за 24 часа. Если иранцы не, скажем так, сами умрут до Пасхи, мы их разбомбим так, что мало не покажется. Сейчас мы еще разберемся с хуситами. Так что, ну, слушайте, разобрались, да. Степан Геннадьевич, а что может ответить и чем может ответить Китай? Что вы думаете по поводу Европы, которая как бы должна прильнуть к Китаю? У них уже были контакты по поводу этих всех пошлин. Насколько европейцы, вот куда им податься? Одни говорят, что Китаю, другие говорят, ну в том числе тот же Бессон, что это ножом по горлу, это не самоубийство, ни в коем случае Европа к Китаю в торговом смысле, ну в общем, не подойдет близко. А есть вообще радикальное, экстравагантное решение, что с Россией начнут налаживать контакты. О как! Ну, понимаете, если бы в Брюсселе не было бы всех этих бирбокш, то, возможно, можно было бы делать какие-то разумные шаги, потому что дешевая энергия – это двигатель прогресса, двигатель цивилизации, как на себе ощутили европейцы. Когда ее нет, все как-то начинает блекнуть, в садике начинают увидать цветы, все как-то грустно. Ну, скажем, это и проблема. По поводу Китая, ну, это их единственный выход. потому что, я думаю, они воспользуются, потому что закусились очень сильно глобалисты, так называемые. Много раз об этом говорили, трансатлантические глобалисты. И, соответственно, американские имперцы. Магаисты. Вот. Глобалисты контролируют, вернее, скажем так, условно под ними как раз Евросоюз, их вотчина, Китай. Поэтому они могут спокойно отдать команду своим шестеркам в Брюсселе. Так, ребятки, языки засунем в одно место, меняем риторику. И будем сейчас тут строить маленький таможенный союз с Китаем. В отместку США. Потому что тем самым Европа будет полностью выводиться под контроля США. Потому что, ну, что, пока на самом деле надо отдать должное глобалистам, британцам. Они Трампа очень хорошо с Украины кидают. Что там, помните, это соглашение о редкоземельных металлах, еще что-то. Помню, Нормально помню. так разыграли сценку в Белом доме. В результате Трампа, как всегда, что-то выступил, сказал, да я сейчас тут всех на 2 недели прекратил все и вся. Но они все правильно рассчитали. И после этого все восстановилось. Именно я имею в виду оружие в Украине поставляется, разведданные поставляются. А сделка все там же. И никаких, грубо говоря, шансов на его подписание пока нет. Ну, ровно как и остается сколько там? 10 дней до Пасхи, когда должно быть перемирие. Да, да, да. Но здесь на самом деле еще остается 10 дней до конца Ирана тоже. Угу. А прямые переговоры, да, Трамп же говорит каждое утро. У нас прямые переговоры с Ираном, хотя и МИД Ирана говорит, чувак, окстись, какие прямые переговоры? У нас через посредника в Амале, ты что несешь? Ему пофигу. Поэтому, на самом деле, на Пасху, может быть, Путин ему подыграет, там, какое-нибудь перемирие одностороннее сделает, но что-то я сильно сомневаюсь. Хотя, может, ты же Нет, Трампу ну, вообще нечего предъявить. это же Кроме... было уже что-то подобное. Ну вот, я помню, что объявляли перемирие со стороны России на 2 дня или там на 3 дня. Да, ни о Украина, чем. Украина говорит нет. И, в общем, ничего не было. Ну и сейчас, кстати, истекает 18 числа перемирие насчет ударов по энергетическим объектам, поэтому посмотрим, что будет на Пасху. Нет, ну удары продолжаются, да, и по энергетическим объектам, и вообще, как бы, Украину бомбят каждый день шахеды. Энергетику не трогают пока. Ну, Украина Официально. огрызается, бьет тоже беспилотниками, бьет там по разным заводам, тоже по разным объектам. То есть эскалация, она полным ходом, тем более сейчас вовсю заговорили о российском весеннем наступлении. Причем так интересно, у Ермака есть заместитель Палиса, да, и он недавно, его как бы из бригады «Холодный Яр», военный, в общем, занимается по военной части, вот именно такой должен быть советник, заместитель, который вот этим руководит в офисе у Зеленского. Так он выдал нечто, что можно за голову схватиться. Во-первых, до этого Сырский нам говорит о том, что идет наступление на Сумскую область, в месяц нужно призывать 30 тысяч человек. Начал считать, сколько призывает Россия, насчитал там 20 миллионов, ну, кого можно поставить под ружье в России. А тут Палиса, выдает нам, говорит, на Лиманском, там, на Кураховском, на Запорожском, короче, по всей линии фронта, если так прикинуть, да. Суммы он не трогал, про суммы сказал Сырский. То есть все ждут весенне-летнего наступления Российской Федерации. Но, а как же Трамп, а как же переговоры? Одно другому не мешает. Ну, Трамп, правда, предупредил, что если вы, твари, там будете наступать, я вам. Ну, давай вам. Ай, слушайте, ну, что, вы понимаете, это старый... Вот, хороший был уже российский фильм. Там главный герой так сказал. Да, это мем практически фраза. Сказочный долбоеб. Кто его только из психушки выпустил? Вот это Трамп. Ну, вот просто, ну, вроде бы, да, президент США берет на себя или пытается брать некие обязательства То есть пытается, что ли, урегулировать какие-то конфликты. Вопрос, кто вот этому клоуну вообще может доверять? Сегодня у него одно, завтра у него другое. Он пока что не продемонстрировал, на мой взгляд, никакого постоянства своей политической линии, ни экономической, ни политической. Поэтому тут, если с ним кто-то будет договариваться, то, ну, как с Черноморской сделкой номер два, в тот раз выкинули, поэтому сначала выполняются наши условия, а потом ваши. Ну, А это вот иначе проснулся никак. Трамп, 20:30 у нас на Опять что-то часах. написал. Ну, как написал, выступил, да, Fox News его прям показал и говорит, что будут большие, ну, будут проблемы переходного периода, но в конечном итоге это будет Америка будет великой. нечто невероятное, да. Хорошее заявление, Вы ну. будете меня просить, прекратите, прекратите. Мы устали от побед. Видимо, да. Что-то похожее это на украинскую историю сейчас, если пытаться трезво, скажем, беспристрастно посмотреть на ситуацию. Ввиду вот этих больших, на самом деле серьезных тектонических процессов, торговых войн, сейчас как получилось, да? То есть, ну, чтобы просто люди понимали. Значит, ввели пошлины на всех. Кто первый руку поднял? Или стал в очередь, тому дали скидку. Ну или там отсрочили на 90 дней. И заявили о своей победе. Очередь стоит, сейчас начнутся интенсивные контакты. Это ж всех надо принять, всех выслушать, со всеми договориться, перезаключить, переподчиниться, собственно, да, то есть колено, ну вот, преклонить и так далее. А по сути остался один Китай. Там 145%, кажется, да, набежало в Да, общей уже сложности. 145. Да. Общей сложности пошлин. Китай, который тоже должен отвечать. И мы видим, так вот, если посмотреть на карту, торговую войну. Европа тоже, да, вроде как на паузе, но там все очень непросто, потому что каждая страна пытается, ну, самостоятельно, да, выторговать, потому что Трамп-то по странам вводит, ему ЕС это до лампочки. И в этот момент Это как раз очень такой хороший камешек в огород Брюсселя и в огород Евросоюза. они не могут договориться с Да, Трампом. да. И в этот момент выходит Зеленский. Опять-таки, я же не просто так сказал. Ожидается большое российское наступление, о котором говорят все. У меня, если честно, складывается впечатление, что все сейчас говорят о том, что в мае все закончится. Ну, это такой тренд информационный. Этим трендом перекрывают, что сейчас русские попрут и будут дальше. Кстати, все должны заметить, что Зеленский говорит «русские». Ну, он на украинском языке говорит украинскую мову, а когда там речь идет по-украински, ну, русский это россиянин, россиянин, а он все равно так типа по-русски, русские, да, вот это вот. Одно слово у него по-русски звучит в украинской речи. То есть специально играет на этом. И вот Ну, хорошо, что хоть не орками называет. он выходит и говорит, что, слушайте, американцы, продайте нам пакет оружия. 30 миллиардов, 50 миллиардов. Давайте, давайте, продайте нам. Мы готовы купить. Я примерно такую же риторику, и люди могут вспомнить, да, он тоже на каком-то американском канале еще при Байдене давал интервью и говорит, ну если вы нам не можете поставить, дайте в кредит, мы заплатим. Сейчас он говорит напрямую, 30-50 миллиардов, 10 систем ПВО, там, Патриотов, наверное, плюс оружие, мы готовы у вас купить. Давайте. То есть включает вот этого тоже, да, Трамп, торгаш, и вот это вот все, давайте торг. Но страна живет за счет грантов, дотаций, помощи, в том числе и кредитов западных стран, совершенно разных. Люди уже говорят, опять-таки, здесь может, конечно, но оно по сути так и есть, судя по налоговым сборам, то есть пенсии, зарплаты, выплаты, вот эта вот социальная нагрузка государственная, она уже тоже оттуда. То Да. есть, и вот а мы готовы купить за 50 миллиардов какой-то пакет. В то время, когда начинается, или начинается, идет торговая война в мире. Есть шанс? Да не, ну это бла-бла-бла. Потому что даже если бы у Зеленского были эти деньги, купить нечего. Понимаете, вот те пакеты помощи, которые были анонсированы и кодифицированы при Байдене, они растянуты на несколько лет. Причина простая. Склады пустые. Эти системы вооружений должны производиться. Вот конкретный пример Пентагона. Ну, там, за 2 месяца Трампа Пентагон из непонятно чего при Байдене превратился в нечто мощное, страшное, ужасное, грозное. Вот. Ну, с хуситами тут сложилось так, что американцы готовы с ними договориться. Они их перестанут бомбить при условии того, что хуситы, внимание, перестанут атаковать американские военные корабли. Ну, еще американцы убедились в том, что иранцев они не разбомбят, потому что они даже не смогли своими бункер-бастерами пробить хуситов, их подземные бункеры. Проблема с ракетами, Аэджис, их мало. Далее, американцы перетаскивают все, что есть вообще, все комплексы ПВО, которые не могут откуда-то достать с Тихоокеанского театра на Ближний Восток. Снарядов нет. Все, что производится, идет сразу на Украину. Поэтому что может купить Зеленский? Ну, может быть, он может купить какие-нибудь старые Абрамсы. Может быть, может купить еще Брэдли. Системы ПВО, забудьте. Их нет, просто их просто физически нет. Все, ну, только осталось там из хранения техник Абрамсы, Брэдли. И все. Поэтому были бы деньги, он бы купил, только покупать не то, что нужно Украине, его нет в природе. Так и денег нет. Спасибо, Ну, Геннадьевич. я не знаю, там же ведь фон дер Ляйен обещала сделать, как она сказала, front load, типа вот эту помощь Украине, типа дать вот сейчас много, а потом по чуть-чуть. Но что-то, по-моему, они даже этого не согласовали. Там Нет, начиналось там спикинг. подождите, есть. Согласовали, я просто уже не отслеживаю весь этот Нет, бардак. смотрите, есть сегодняшнее событие, которое прям требует отдельного обсуждения. Потому что сегодня собиралась коалиция желающих в очередной раз. И вот То эта есть коалиция... НАТО больше нет, осталась коалиция желающих, так я понимаю. Нет, это не... Рамштайна больше нет. Коалиция Нет, я имею в виду, желающих. смотрите, коалиция желающих из стран НАТО. Ну да. Есть Да. военный блок, а есть внутри него коалиция желающих. В общем, какая-то странная встреча. Они очень мало говорят. Но Associated France Press нам пишет материал. И, в общем, 30 стран собрались, 30 участников, да? И только 6 выразили готовность отправить войска в Украину. Европейские чиновники рассказали агентству, что в число этих 6 входят, внимание, Великобритания, Франция, страны Балтии, Ну, разумеется, по 2 солдата, их да. 3. Ну и шведы. Ну, шведы как-то так. Вот министр обороны Пол Юнсон говорит, что, в общем, есть некоторые вопросы, которые нужно сначала решить, чем будут взяты обязательства, прежде чем будут взяты. Хорошо было бы понять, там, как, ну, в общем, начинает, короче, тень на плетень наводить. Это, вот, знаете, мне напоминает такой своеобразный, ну, вот, когда во дворе, да, там, двор на двор шли, там, ты идешь, там, говорят, да нет, я там иду. Другие говорят, не, ребят, пойдем. То есть пацаны, и вот они шли, то есть на другой двор, и там вот эта метелица. Да? А тут вот швед такой, вроде как сильный, вроде как здоровый, ну, с точки Я зрения, вам да? больше скажу, знаете, что это напоминает? 300 еврейцев от квартала, когда они шли на войну. Да, понимаете? И все вроде как, да, ну, в общем, из 30 шестеро только, Франция, Британия и тигры балтийские, готовы отправлять войска. Куда отправлять? Вот что, непонятно. Но, тем не менее, выразили эту готовность. Но это ведь четкий процентаж, ну, четкий, ну, сколько это, да, вот, ну, все, из тех 30, которые собрались. О чем это нам говорит, Степан Геннадьевич? Ну, во-первых, у Британии боеспособна всего одна дивизия. Одна. При общей численности армии в 70 тысяч. У Франции ситуация чуть получше. Может быть, две боеспособных дивизии. Ну, как? Куда отправлять? логистика и все лакомые кусочки энергетики, они отписаны британцам. Бриты не раз заявляли, что они будут отправлять контингент в Одессу. Рассчитывая, наверное, на то, что если там британские солдаты, этот город никто брать или сносить земли не будет. Весьма наивное предположение. Поэтому я, честно говоря, понимаете, когда есть желание, есть возможность, такие вещи делаются сразу и быстро, да? А когда все это растягивается на месяцы, либо уже, ну, не год еще, конечно, но месяцев 6 уже об этом говорят. Я думаю, что уже даже на это внимание обращать надо, потому что, ну, сколько они отправят? Ну, 10 тысяч, да, ну, 20. Ну, будет несколько прилетов, улетит там тысячи мешочков. Я думаю, они очень быстро угомонятся, местное общественное мнение в этих странах. Вот и все. Тут другой водевиль разыгрывается. Мы все помним северокорейскую историю Курской области. Да, северокорейцы отбили нам Курскую область. Да, Теперь китайские братья. Нет, Да, а да, теперь да. китайские братья. Братья, да. В общем, там целый дипломатический скандал получился. Причем не сказать, что на ровном месте. Это генерировано на Банковой, это есть четкий продукт политтехнологов, политтехнологии. Это посоветовали Зеленскому и сказали: ничего Да, как в свое себе! время Бучу. Плюс еще это хорошо работает на Европу. Вот китайцы на самом деле. Нам далеко не друзья, они этим кровавой Русь не помогают. Да, Да, да. плюс, вот тоже такой очень интересный момент. Китай ответил осуждением на слова Зеленского. В общем, речь идет о каких-то известных с документами 155 человек. Поймали двоих. Но выставляют это, что вот смотрите, поймали, это же не на территории России, это полбеды, а это же на территории как бы вот Украины, в конституционных пределах, да? То есть поэтому это Донецкая, там Луганская область, вот там на стыке, их пленили, и вот они там показывали полужестами, полу каким-то непонятным разговором, там откуда что летел, какой там старший что-то крикнул, тот упал, ну вот такими. Крокодил, короче, какой-то получился на допросе военнопленного китайца. Но, тем не менее, процесс идет, паспорта, документация, и это все, этому всему дают ход. А китайцы, я просто не особо отслежу, китайцы подтвердили, что это их Да, граждане? они знают, что 155 человек, действительно, но они не имеют к этому никакого отношения. Другое умиляет. Вроде как, но это нам рассказывают, это тоже интересная подробность. Какой-то китаец, ну вот из плененных, двух, он жил на севере провинции Китая, перебрался в Россию, по телеграмму, по телефону нашел, заплатил 300 тысяч рублей китаец, чтобы попасть в вооруженные силы Российской Федерации. И все так вот перепечатали это все, ну, потому что это официальная версия, то есть со стороны Киева. Никто не мог подумать, что есть же и в России там интуристы, которые тоже могут прийти и, ну, стать добровольцами. Им тоже будут платить из бюджета Минобороны. В Украине такие есть. Вон их Да, сколько, плюс люди. еще при желании после этого смогут получить гражданство. Именно. Да. Так куда вывезет эта история китайская? Да никуда. Куда вывезла корейская история? Никуда. Ну, Корея это вроде как не Китай. Не, ну хорошо, там все покричали, поужасались, понабещали вести каких-то страшных санкций против Кореи и России. Ну и все, и где эта история? Не взлетела. Ну и с китайцами то же самое не взлетело. Зря деньги на пропагандонов тратит банковые. Зря. Ну, это, конечно, ну, понятно, выглядит как анекдот, когда там сколько этих китайцев, да, миллиард китайцев, условно, да, два человека поймали на Донбассе, и вот теперь всем показывают и поднимают, вот, международные посла вызывают, поверенного, то есть вот запускают этот процесс. Ну, что, Зеленский теперь еще и с китайцами разосрался. Молодец, чё, красавчик. Что тут скажешь? Талант, у человека талант разосраться со всеми. Тем более, что у нас Фантастическое существо. буквально за сутки или там за часы до того, как Зеленский опубликовал эти видео с китайцами и начался вот этот процесс давления дипломатического, всерьез аналитики рассуждали, что нужно как-то вот международную политику, вот сейчас тем более время нестабильное за Трампа, как-то вот так бы развернуть, чтобы Китай перестал поставлять, ну или уменьшил поставки в Россию материалов двойного назначения, ну там деталей для всяких беспилотников и так далее. И тогда есть какой-то шанс противостоять, будет дефицит каких-то комплектующих, да, и мы тогда сможем, ну, Украина сможет продвинуться вперед и А забрать назад свои Китаю-то территории. зачем? А Китаю-то Нет, зачем? но есть оказия. То есть, ну, после этой А, истории понятно. вряд ли уже Ну, понятно, какой-то план буковки сработает. на клаве понабивать, понятно, и воздух посотрясать. Мне просто любопытно, вот люди еще понимают геополитику того, что происходит или нет. По всей видимости, нет. Ну, то есть Китай не переубедить. А как вы его переубедите? Вот что ему можно предложить? Реально, что можно предложить Китаю? Китай пока что от этого всего выигрыше. Он выигрыш от всего того, что происходит на Ближнем Востоке, того, что происходит в Евросоюзе, между Евросоюзом и США, в том числе выигрыш от того, что гегемон занят. Как оказалось, у гегемона голая попка, которую целуют перед интеркурсом китайцы. Ну и все. У них все хорошо. Ну, сейчас, правда, конечно, проблемы с тарифной войной, потому что это же ударит не только по американской экономике, но ударит и по китайской экономике. А у них вот вышли данные очередные, у них дефляция усиливается, что, в принципе, тарифная война и ослабление юаня, они приведут к тому, что, наверное, китайцы выберутся из дефляции, начнется инфляция. И население из дефляционного состояния перейдет в инфляционное и начнет безумно тратить. Это, кстати, может быть даже большой плюс для Китая. Но в чем плюс? Поэтому, Заживет внутри потому что у экономика. Китая проблемы с перепроизводством, да? Это экспортно-ориентированная экономика. И вдруг у вас начинает сокращаться экспорт. Внутреннее потребление не может его компенсировать, хотя китайцы долго пытались его развивать. Плюс к этому у вас дефляция. То есть люди понимают, что дороже денег ничего нет. Зачем покупать сегодня, когда завтра станет дешевле? То есть потребление падает еще больше. А если вы в этой ситуации сможете разогнать инфляцию, что, кстати, японцам не удалось, им это удалось только последние там 2 года. До этого 40 лет это было бесполезно. То у вас население из своей огромной кубышки, которую они засовывают от деньги, поскольку деньги дороже всего, вдруг понимает, что а завтра будет дороже, чем сегодня. Соответственно, дефляционный менталитет сменяется инфляционным, люди начинают тратить. Конечно, происходит не сразу, но что из дефляции путь один, это дефляционный коллапс. Центральные банки не в состоянии бороться с дефляцией, они не в состоянии бороться даже со стагфляцией, в принципе. Поэтому тут, знаете ли, у китайцев, американцы могут им оказать, кстати, очень хорошую услугу своей тарифной войной. Вообще, конечно, поражает, никакая реакция на все, собственно, посылы Зеленского, ходы банковые, в том числе международные, и в том числе другие вещи. Ну, удар по Кривому Рогу, да, который собирали Совбез ООН, заседали, ну, ни к чему не пришли, да, то есть, Не, ну... а что там, что там непонятно? Полетела зенитная ракета. Ну, опять-таки, у Ну, нас говорят Искандер, с кассетной боевой смотрите, вот я частью. вам просто факты назову, которые тоже говорят на Украине, да? На Украине говорят, что Искандер прилетел с кассетной частью. Соответственно, вот эта вся эта шрапнель, все это вот это, с такое количество жертв. Значит, по разрушениям на земле часть была не кассетная, а фугасная. Кассетная – это, извините, ракета ПВО, которая, по всей видимости, я не знаю, там Патриот был, либо что-то, гналась за этой боеголовкой, не догнала ее, ну и упала рядом, грубо говоря. Вот что произошло. Потому что у вас есть повреждение, да, не разнесено в клочья от фугасного заряда. Кассетная взрывается высоко. И у вас есть повреждение машин, домов, жертвы от чего? От шрапнели. Где шрапнель? В ракете ПВО. Все. Уже в сотый раз такое было. Случается. То же самое с Ахмат-Детом. Что-то пролетело. Хотите сказать, что пролетело, извините меня, 1,5 тонны гексогена, что ли? Там вообще ничего не было. Зенитная ракета упала. Бывает. Нефига зенитные комплексы рядом с городами ставить. Нет, ну Тут все банально. Тут это же тоже физика. такая история Каких тогда. эмоций? Физика. Это же тоже Смотрим на такая. разрушение на Земле, смотрим на Так вы же повреждения понимаете, что ракетной площадки и нельзя раны. было посмотреть на разрушение ресторана. Да? Нам потом показали только эти, спустя Слушайте, ну несколько. что нельзя посмотреть? Можешь со Нет, ну спутника посмотреть, что там. нескольких дней, спустя Там дырка. несколько дней показали видео о том, как внутри ресторана все тряслось, там чего-то падало. То есть, ну вот, и то прошло уже определенное время. Да, то есть, и это все порционно с мест событий. Это я тоже делился. Посмотрите, как бы тут сложно. Это ваша версия, да, то есть, Не, ну это, но слушайте, моя версия основана на тех вот меня в этой материалах, которые ситуации есть. убили две вещи. Первое, это как долго и настырно, и вот так, прям вот так, чтобы все увидели, показывали этих родных, которые держали за руку убитого сына. Ну, так нельзя, так не делается. А второе, что меня убило, и это тоже действительно очень серьезный аспект. Ну так покажи, проведите расследование, пускай выйдет какой-нибудь, не знаю, там, мент какой-нибудь выйдет, или кто там этим занимается, да, там какой-нибудь там выйдет. Следственный, ну, у нас Да, следственный выйдет и комитет. покажет там, вот смотрите, вот этот покажет кусок железа, да, говорит, это Искандер, или там, это, а вот эта штука, Не, ну это вот понятно, там что еще что-то. Искандер полетел. Понятно, что Нет. Искандер А полетел, вот только у это, него была фугасная часть. а вот это еще что-то, а вот чем посещать, а вот этим, то есть расскажите предварительно хотя бы, ну, потому что эксперты, ну, дальше расскажут, Ну, откуда слушайте, летело, ну, что к чему. если бы это было, да, это бы уже везде бы бегали, трясли, потому что, помните, Краматорск, вокзал, да? Ну что, кровавая русня, пятая, десятая, потом обочки всплывает фоточка с обломком ракеты и номерком. И оказывается, что ракета-то украинская. И сразу история исчезает. Поэтому достаточно посмотреть просто на фотографии, вот, иметь элементарное представление о том, чем фугасная боевая часть по последствиям прилета отличается от кассетной, посмотреть на фотографии жертв, посмотреть на фотографии сеченных машин и домов рядом с этим сквериком. Все. Все вопросы отпадут сразу. Что туда полетело? Так вот, к сути вопроса. То есть на эту трагедию никто никак не отреагировал, это Зеленского раздосадовало. Собственно, на трагедию, ну, на ситуацию с китайцами тоже какая-то реакция, да, ну, Китай вышел, ответил, все вроде как, нет там тебе там осуждения Европы или каких-то еще моментов, или вот ату Китай, ату, они все знали, там тайно поставляют людей, у них там и так много людей, такого не было тоже. Но интересно, что в этой всей истории, почему я начинаю эту линию вести с Кривого Рога, потому что тогда Бринг написала, что смотрите, трагедия, ужас, кошмар, надо заканчивать. Ну, это если коротко, у себя написала. Зеленский на это обиделся и давай дня А кто 3-4 написал? Бриджит Бринг, это посол США в Украине. А, я. Да, она написала это. Потом был следующий обстрел. Там и Киев били, по-моему, или Харьков. Ну, в общем, следующий. Там каждую ночь идут обстрелы шахедами. Сегодня даже днем летели. И она пишет, что да, действительно, со стороны России прилетели. В общем, ударили. Там одного убило или что-то такое. То есть разрушение и так далее. То есть упомянула слово «Россия» она на следующий день. Ну и, в общем, это все как бы так. Все равно Зеленский недоволен, говорит, где же вот эта потужная помощь, где вот это все. И вот приходят новости буквально вот во время нашего эфира, что посол США в Украине Бриджит Бринг планирует досрочно уйти в отставку. Хотя Рубио хотел ее оставить. В принципе, он устраивает Бринг, Рубио. CBS News об этом сообщает, и по информации журналистов она уже обзвонила коллег, прощальные звонки совершила. Ну, это так водится в дипломатических кругах. Ну и, собственно, А кто написала... ее назначал? А еще при Байдене? Да, еще при Байдене. Ну, это Госдеп, это Рубио отвечает. То есть Да, его да. устраивает посол, он оставляет. Его нет, он там меняет. Это такое дело. В общем, Рубио намеревался и, в общем, пишет, что... Отставка связана с необычным сочетанием. Тут интересно. Личных и политических проблем, включая недавнее сокращение в USAID. К тому же Бринг служит в зоне боевых действий, вдали от семьи, поскольку Киев входит в список столиц, где американские дипломаты служат, не привозя с собой семьи. О как, Степан Геннадьевич, не выдержала Бриджит. Ну да, нагрузка. С одной стороны, удар по ее либералистической сути, USAID, с другой стороны, близость боевых действий. Того гляди, русские на Киев пойдут. Ну, я думаю, просто, ну, Трамп сейчас будет ставить в Киев кого-нибудь своего проверенного, потому что, чтобы все контролировать, поскольку расследование идет, того, куда делись деньги, и он прекрасно помнит о том, что творили послы в Киеве, когда он был президентом, как они его подставляли, как они всему мешали. Поэтому, я думаю, он просто подстраховывается, будет ставить кого-то своего проверенного товарища, такого истинного трамписта с характером, с нордическим характером. Очень интересно, я предлагаю попробовать разобрать, потому что, ну, опять-таки, ну кто такой Такер Карлсон, да? Ну, Такер. Ну, слабачок. Ну, ЦРУшник. Ну, Карлсон. Ну, батя ЦРУшник. заместителя пресс-секретаря Венса. Ну, вот, ну, кто такой Такер Карлсон? И вот он выдает, собственно, интересное. Вещь, которую я не знаю как факт, который, мне кажется, не проник в мозги политика в Вашингтоне, это то, что мы только что проиграли войну с Россией, заявил Такер Ну, они Карлсон. давно проиграли. США вели эту войну, американские военные, Пентагон, Госдеп, ЦРУ. Это не было, это никогда не было связано с Украиной. Никому в Вашингтоне нет дела до Украины, погибших, уничтоженных мужчин. Тот факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира, я имею в виду Украина, мы только что уничтожили Украину, никого это не волнует. То есть сразу, да, то есть мы понимаем, Америка проиграла, потом он дает судьбу Украины, третий мир заселят, да, вот потому что этих убили. Ну, Зеленский же только за, сам приглашает. Значит, это была война против России, они ненавидят Россию по многим причинам, в основном духовным. Вот тут интересно. Ну и понятно, мы проиграли, там приводит параллель, как старик пристает к молодой женщине, но это не шибко интересно. А что за духовные причины? И действительно Ну, ли... не, ну, он, наверное, имеет в виду западенцев. Западенцев. К ним отношение на Западе, насколько понимаю, изменилось кардинально сейчас. Бендеровцев, западенцев, вот это все, украинский национализм и тому подобное. Вот что он имеет в виду. Интереснее здесь в том же контексте последние, скажем так, заявления и откровения Залужного, да? Если уж так рассуждать, где Залужный в деталях описывает, как американцы планировали операции, все это, показывая, в общем, что Америка, она не может быть переговорщиком, поскольку она сторона конфликта. Она не может быть арбитром. Что, в общем-то, давно и говорилось. То есть, даже здесь бриты вот гадят Трампу. Да? Ну, стал бы ты Залужный писать по собственной инициативе. Ему сказали, он пишет. То же самое он там писал, по-моему, что-то про Трампа, что типа Трамп разваливает НАТО. То есть, гадюшник, сэр, гадюшник. Да, гадюшник редкостный. Вживую мы сейчас, 27,5 тысяч, 20:58 на часах, выходит Трамп, говорит, что относительно скоро, формулировка, относительно скоро, надеется заключить соглашение между Россией и Украиной по окончанию войны, говорит прогресс в российско-украинском конфликте. Ну, это такая уже песня, уже, знаете, вроде как не шибко старая по времени, но уже... Смени пластинку, Донни. Но Смени пластинку. уже всем надоело. И Зеленский вышел, говорит, что украинская власть готовит санкции против теневого танкерного флота России. Кто готовит? Украина. А, понятно. Да. Да. И известных украинцам пропагандистов войны, сказал Зеленский в вечернем обращении. Это вот, так сказать, сейчас все это происходит. А я вот как хочу завершить основную часть нашего разговора. Все-таки с попытки понять, а что будет дальше. Война будет продолжаться. Нет, смотри, Ничего. я в другом контексте. Война-то Понятно. Хотя я верю, что все-таки за эти 10 дней все равно что-то будет. То есть все равно Ничего. будет перемирие. Ну, подождите, Не, встретимся. ну еще раз, перемирие, может быть, будет там, Путин устроит пасхальное перемирие. Как типа жест доброй воли Трампа на несколько дней. И все. Потому что вот мораторий на удары по энергообъектам, там уже вот такая папка собрана, да? И американцам они передают периодически все эти данные. Поэтому закончится 18 апреля закончится, и, в общем, я думаю, что спокойной душой, не дождавшись Трампа наша, поняв, что ничего особенного не будет, можно спокойно эскалировать, я думаю, Путин начнет эскалировать. Вот и все. Потому Сейчас, что, да. скажем так, вот просто свою мысль закончу. То, что Трампа послали на три буквы в Кремле, да, с его хотелки по Украине, это уже очевидно. Потому что делать постоянно заявления официальные, что, ребята, вот есть список условий, как хотите, так и делайте. Потому что украинцы – это ваши шныри, вы это признали, что вы ведете прокси-войну, поэтому это ваши шныри, с ними разбирайтесь. Мы будем разговаривать только с вами. Все. Поэтому то же самое Иран себя точно так же ведет, и очень правильная позиция, как китайцы. Наскакивает Трамп, он посылается на три буквы, чуть позже приползает. И все. Поэтому, к сожалению, война будет продолжаться. Но она будет нести абсолютно другой характер, мне Да, это кажется. вот теперь, судя по всему, вот теперь будет война. Не СВО, а именно война. Почему такой вывод сделал? Во-первых, сейчас в Стамбуле закончились там 4 или 5 часов делегации МИДов, да? Госдеп, МИД собирались и обсуждали вот такие вот очень такие предметные вопросы. А как там 5 часов. сделать? Да, а как сделать так, чтобы больше, нормальный был прием в Москве Да, вот России? как бы сделать так, чтобы счета банковские Да, то разблокировать, есть там да, вот, визы возможно, россиянам там выдавать. консульство Сан-Франциско вернуть. Это вот 5 часов на это нужно, это серьезный вопрос. Вы зря так к этому относитесь. Это вот. Еще Нет. уложились 5 часов, понимаете? Вот, и причем там это все так это обсуждается, все очень так в таком деловом каком-то тоне, подходе, наверное, правильно, но вот 5 часов. Да. И вот что интересно и что, наверное, важно, в Украине сейчас ведомство Буданова, это важно, тоже Буданова, то есть есть разные разведки, запустили ролик о том, что они приглашают курьеров. Курьеров приглашать. Давайте, будьте курьерами. Ну, вот такая полусоциальное поле, полу какая-то. Вот переходите на сайт, и там на сайте будете курьерами. Я думаю, что если так делать какой-то прогноз, если, по фронту скорость не будет такой галопирующей, только если там где-то Это будет зависеть от того, слушайте, при таком засиле дронов, какой скорости вы говорите? Ну, вот когда там говорят, особенно эти западные эксперты, что вот русские 5-го, 10-го, 11-го не могут, потому что где их прорывы? С таким засилием дронов логистика уже совсем другая. Вы не можете сконцентрировать резервы. Вы не можете сконцентрировать ничего вблизи линии фронта, чтобы обеспечить мощный прорыв. Дроны, они везде, с обеих сторон. Поэтому, если только все начнет развиваться очень быстро при обрушении фронта на любом направлении, я думаю, это произойдет. Потому что наступления будут идти на нескольких участках сразу, одновременно, уже пошли. Резервов нет, логистика во многих местах уже нарушена, украинская логистика. Поэтому где-то что-то треснет, и после этого будет уже обрушение фронта. Сколько обрушений фронта? Ну, посмотрите, бегство из Курской области. Сколько жертв, брошенная техника. Вот это называется обрушение фронта. Какие последствия это бывает? Ну, разумеется, никаких оборонных сооружений ни в Сумской, ни в Курской области за все это время никто построить не удосужился с украинской стороны. Деньги, наверное, потратили. Поэтому, в общем, Не, ну когда сообщают, что за суммами роют окопы, ну или укрепления, то это, конечно, так спрашивается, да? Тут, Ну, к смотрите, сожалению, это тактика такая, нет, использовать города как меня вообще районы. в этой войне, да, то есть меня вот прям иногда вот ничего-ничего не удивляешься, иногда прям такие откровения. Ну, во-первых, укрепрайоны за Сумами, это так поражает немного, да, потому что спрашивается, даже не было Курской операции еще. Ну что, не могли отрыть? Ну, перед отрыть не могли. Ну, сколько уже? Война-то идет четвертый год. А Не, ну второе... там же, извините меня, там же все это еще начиная с линии Яценюка, если я не ошибаюсь. Когда он заработал свой первый миллиард, этот кролик. Сетка рабица. Да, сетка рабица. От раввина палицы. Понимаете, то есть это первое, что поражает. Второй момент, который тоже поражает, вот какое-то тоже французское, по-моему, издание с каким-то, сейчас не вспомню фамилию, в общем, ТРО, да, ну, теробороновцам, беседуют тоже с этих краев, Сумской области. 31 декабря 13 нам об этом не рассказывают. Это рассказывает ТРОшник только сейчас по поводу, в общем, в Шостке есть большое предприятие, вообще в А, Украине да, производство два там порох и зарядов, запалов, детонаторы, да, да. детонаторов. То есть вообще два таких было предприятия. Одно рубежное, Луганская область, там динамит, там все серьезно. А вот именно для военной части, для вот таких вот моментов, это вот Шостка. Шостка 45 километров от фронта. 31 декабря, ну вот прошлого года, то есть фактически в этом году только, да, Да, их уничтожили, да. уничтожили. Это он рассказывает. Тут возникает вопрос, ну так не уничтожили, сколько Курская операция длилась, сколько вообще воды утекло. Перенести, что ли, не могли производственную шлаг, да, логично. Ну, то есть, понимаете, какой-то момент, ой, теперь голову пеплом посыпают, говорят, уничтожили. Такое было предприятие еще там советских времен. В общем, идиотизма много такого. Я почему... Слушайте, этот идиотизм, вот если вот так вот подумать, он в любой воюющей стране. Вот в любой. Что в Америке, если вы почитаете мемуары, что в Британии. Ну, может быть, у немцев было значительно меньше, но извините меня. Они уже воевали там несколько лет. Это совершенно нормальное состояние. Потому что, ну, война – это неестественное состояние для общества. Никто не готов. Никто не знает, что и как и тому подобное. Поэтому... Ну, и плюс, конечно, все заняты несколько иными вещами, именно набиванием собственных карманов. Поэтому не до этого, как говорится. В общем, А может, кстати, по бухучету и предприятия были перенесены куда-нибудь. Кто это знает. да, нет, это обязательно. Плюс еще перенесли там все налоговые базы, серверы в Польше. То есть мы понимаем, то есть все обезопасили, все, что надо. Интересно, что вот какой будет война? Наверное, будет все более разрушительной с одной стороны и все более, ну, не хочется, ну, давайте так, я подберу слово, диверсионной, да, со стороны... Ну, глубинки Российской Федерации. Все больше будет Ну, да, диверсия. судя по тому, сколько взрывчатки перехватили в Беларуси, да. Ну, а что остается? Старая самая идея британская, до сих пор используемая. Вот еще чуть-чуть, еще пара крупных терактов, еще что-нибудь, и режим рухнет. За это время, пока эти теракты делаются, понятно, что ничего не рухнет, только все злее станут. Ну, еще там под соточку украинцев уложат. Молодцы, что европейцы. Угроза баллистики в Киеве в эти минуты. Поэтому, ну, то есть били шахедами, сейчас вот баллистика. Прилетела в завод памперсами в Днепре сегодня, в Днепропетровске. Горит дым на весь Днепр. Мэр разводит руками, салфетки, памперсы делали, средства Да, личной они от гигиены. них столько дыма. И вот это все вот, то, собственно, там дымит, сегодняшний был удар, наверное, будут еще. Но под Киев понятно, почему начали хорошо обрабатывать, потому что ведь все что-либо значимое перетащили в Киев, надеясь на то, что он будет под куполом ПВО. Ну, перетащили, теперь пора разбирать, как говорится. Поэтому это естественный процесс. Ну, опять-таки, только падает все на головы людям. Потому что только, как бы так сказать, бербоки ставят ПВО в черте города. Друзья, подводим итоги голосования. Какая главная цель игры Трампа в пошлины? 18%. Срубить по-быстрому денег на бирже. 24%. Политически переподчинить страны, 25%. Перетащить производство к себе. И 33% победитель, убить глобалистов и стать главным гегемоном. Спасибо большое за то, что проголосовали. Думаю, получится. США и сейчас гегемон главный. На минуточку. Ну. Нет, Кстати, имеется в вот. виду не США, а Трамп. Трамп. Трамп, да. Трамп. Ну, Трамп уже стал Фрэнком, он себя раскрыл. Он Фрэнк. Мессия вернулась к нам на землю. Мессия. Да. Значит, поехали. Вопросы зрителей. Очень много вопросов. Степан Геннадьевич, режим Блиц. Единственная Поехали. большая просьба, вот вопросы там, что будет с нефтью, что будет с рублем, давайте не будем, ладно, без Чего? этого. Не хотите с нефтью? Нет, не Нефть. хочу. У меня Нефть. для этого семинары есть. Да. Ага, семинары. Приходите. Значит, друзья, Степан Геннадьевич Демура, Пятиклассник. телеграм-канал обязателен к просмотру, изучению, прочтению. Я просто еще раз, я прошу, чтобы люди не обижались. Меня в свое время вопросы, что будет с рублем, довели до белого коленя, поэтому я сделал все, чтобы меня убрали с РБК, если кто эту эпопею слежу. Сами сделали или... Ну, я уже стал себя так вести, потому что я уже не мог. Все, я уже не могу. Одно и то же каждый день. Ну, решил постебаться перед уходом. Немножко. Поехали, вопросы. Формально меня уволили за то, что я назвал шлюхой любовницу Гендира. Тупой шлюхой. В А, ну... эфире. Так, ну подождите, ну, Степан Геннадьевич, ну, тупой. Я не сказал прямо. Я Ну. сказал, что, ребята, если кто-то чего-то не понимает в рынках, то ему в утренний эфир к Дане Борисовой. А девочка путала НХЛ и КХ, и НБА. Ну, понятно. Дана Борисова. Ну да. Дана Вот. Борисова, кто-то помнит ее еще. Да, тут пишут в чате, Шелест внук руководителя Компартии Шелеста. Именно, так и думаете, так и есть. Давайте А действительно был такой, да, на. сессию вопросов и ответов. Надежда, вопрос, зачем США обменивают русских, осужденных в России? Сегодня состоялся обмен. Да, что-то было. Ну как, я не знаю, там типа жест доброй воли, демонстрация намерений, укрепление доверия. Ну потому что какие-то вообще, ну, странные обмены, да, вот последний. Ну, девчонка, ну, во-первых, у нее два гражданства. Донатила она на ВСУ там что-то 50, что ли, долларов с копейками. Не Миллионов. из России. И за Миллионов. 50... Ой, ну доллар, да, за 50 долларов получить 50 двенашку. миллионов долларов. Да ладно. Ну так Это сообщили, перест... подождите. 50, да, ну, слушайте. По-моему, там вопрос был о 50 долларах. Какие Нет, ты... 50 миллионов? Вы что? У кого-то из нас вот точно цифра не пьется, либо у вас, либо у меня. Я сегодня по РБК как раз слышал, смотрел, сидел в кафе, да, 50, ну, не суть важно, 12 лет получил. Ну, ни агент, никто там, судя по всему, просто вот за это по статье. И ее меняют на такого очень такого важного шныря, который организовывал поставки микроэлектроники. Странный обмен, правда? Да. Неравноценный. Ну, вот, видать, укрепляют доверие. Да, значит. А с другой стороны, может быть, Трамп просто вот действительно экономит бюджет. Ну, чего этого хмыря держать, в тюрьме тратить на А него нет, деньги? слушайте, нет, 51 доллар BBC вот Вот, я говорю, пишет, ну... да. А мне кто-то писал, что миллионов, думаю, ничего себе, или где-то я встречал, что миллионов, каких миллионов? Нормально, за 51 доллар девчонка получила двенашку. Да. Ну, и вот ее обменяли. Вот что она из себя представляет, какой интерес. Только... Ну, пропагандистский Трамп с ней тоже там в офисе, в овальном кабинете сфотографируется, скажет, смотрите, какой крутой чувак. Как у нас, мол, какой Вова у меня хороший друг Путин. И теперь вот мы такие бади-бади, как и обещал, и скоро война в Украине будет закончена. Все. Единственная подоплека, я думаю. Так, добрый день. Один важный вопрос. Тимуров в переписке в телеграм-канале обещал собрать свои слова, если действия Трампа принесут положительные плоды. Хочу уточнить, Тимур разоберет свои слова, когда станет очевидно, что действия Трампа дали положительные плоды? Определите плоды. Производство вернется в США, скажем так. Что значит плоды? Если промпроизводство в США в долю ВВП вырастет на 5%, заберу. Но этого никогда не произойдет. Это периодически тоже вопросы такие возникают. Степан, как вы думаете, когда я из Крыма смогу поехать к родителям в Николаев? Спасибо, Оксана. Я думаю, формально где-то через год. Через Мне год. так кажется, да. Будете передвигаться по территории одной страны просто. Все. Ну, это вопрос такой, время Зуб даю, покажет. мамой клянусь. Все уже решено. Значит, вопрос к Степану Геннадьевичу. Что вы думаете? Китай совершил прорыв в ядерных технологиях. Представлена первая в мире ядерная батарея на основе углерода 14. Она может работать тысячи лет. Спасибо большое. Никакого прорыва нет, это старая технология. Посмотрите на ее вольтаж и что она вообще может запитывать. Эта технология, причем это не они совершили прорыв, а это американцы им продали. Константин, сделать Украину конфедерацией и все сразу закончится. Как Тимура к этому относится? Ну, это вообще-то и предлагалось давно, да? По тем же Минским соглашениям условная конфедерация. Ну да, пусть каждый регион сам определяет все, что он хочет, с кем он хочет. Но это уже будет не конфедерация, понимаете? Вот у нас есть пример конфедерации Швейцария. Так, классические кантоны, Классический пример. языки, да. Но, скажем там, там несколько иные экономические условия и несколько иная история. Поэтому сама идея, она прекрасна. Это почти что анархокапитализм. Если уж на то пошло, самая крутая, на мой взгляд, форма управления. Но в реалиях Украины, я не думаю, это практически нереализуемо, потому что, ну, это вот как висела карта у этого наследника Габсбургов в офисе, да, когда он там недавно интервью давал. Ну, это примерно как вот Россию взять, там поделить на много-много кусочков. И сказать, вы теперь все почти что независимыми, но формально под одним федеральным центром. Тут же соседи все эти кусочки под себя подомнут очень быстро, ну и потом уже начнут оттаскивать уже формальные страны. Поэтому идея хорошая, но я думаю, что в условиях Украины практически нереализуема. Потому что страна буквально она тут же исчезнет. То есть как нечто единое целое, она просто исчезнет. Ну, это действительно, логика в этом есть, потому что сразу вспомнят исторические Да, какие-то. исторические корни, все начнут искать свои корни за шекели. Кто больше шекелей даст, тот наш предок, да. Проходили. Александр Степан Геннадьевич, добрый вечер. Спасибо за ваши эфиры. Вопрос: как вы думаете, где Украина газ брать будет? Россия нет, ЕС нет, или своего хватит? Заранее спасибо за ответ. С уважением, Светлана. Ну, могу ошибаться, но своего же не хватает, потому что порядка 40% добыча уже уничтожена, я думаю, будет в ближайшее время уничтожено еще больше. Соответственно, ну, дефицит будет где-то 5 миллиардов кубов. Где их брать, за что их брать? Не знаю. Значит, ну да, все, конечно, заметили, да, вот нашу сегодняшнюю заставку про старуху-проценщицу. Ну, так и есть, да. Раскольникова на ней нет. Вот вопрос по этому поводу. Здравствуйте. Вопрос отцу русского волнового трейдинга и национал-либертарианцу. Что будет с экономикой США и мира, если Трамп под давлением улицы, бизнеса и политиков откажется от плана МАГА и будет тихонько досиживать свой срок? Ничего. Экономика, мы должны были вваливаться в мощнейшую депрессию, так называемый дефляционный коллапс. А Трамп это всего лишь бабочка. Если вы помните, в 2008 году обвал рынка списали на Lehman Brothers. Но никто не помнит, что верхи рынка-то были в 2007 году. Так и здесь. Ну, не Трамп, ну, еще что-нибудь было там. Не Трамп, скажем, потом бы списали, скажем, на нефтяной шок из-за войны на Ближнем Востоке, что-нибудь такое. Поэтому ни одно, так другое. Степан Геннадьевич, живу в Израиле. Какой ваш расклад по нам? Пора сваливать в условную Австралию или расслабиться и Пора, получать пора, удовольствие? пора, пора, пора, пора. Потому что Поясните. по коньяку с компанией не остановится. Им нужна, на мой взгляд, глобальная заваруха, мощная война, чтобы полностью переформатировать юридическую власть и любую другую власть в Израиле под себя. Они фанатики. Они религиозные фанатики. Это все. И они эту войну продолжают как могут. А в этой войне ставки не в пользу Китая. Ой, Израиля по одной простой причине, что у Израиля нет никакой стратегической глубины. Если израильтяне это еще не поняли, остаются в стране, говорится, их проблем. Потому что еще раз, вторая волна атак со стороны Ирана прекрасно показала, что железный купол – это дырявая кипа. И сейчас уже есть снимки спутниковые, которые израильское правительство банило очень долго. По его просьбе, вернее, все банили, но вот слили. Посмотрите на эту легендарную базу Набатин. Самое охраняемое место на Земле. 38 ракет, 38 прилетов. И все. В следующий раз ракет будет 1000. Уран своих домам, реально домам. И будут бить по опреснителям воды, будут бить по энергетике. Ну, последствия сами можете предположить для страны. Степан Геннадьевич, здравствуйте. Что думаете о уже принятой инициативе ЦБ РФ ограничить снятие наличных со своих счетов больше 50 тысяч рублей в сутки, якобы борьба с мошенничеством? Но все-таки это уже альтернатива или начальная стадия приватизации вкладов? Ой, вроде бы в ЧК в ГПУ закрыли, а эта херня все броет по интернету. Вы внимательно почитайте постановление, к кому это относится. С другой стороны, мы живем в такой замечательной, прекрасной стране, что определение всегда можно расширить. И это будет распространяться на всех. Но моя точка зрения следующая, я уже не раз высказывал, выскажу еще. В России, по-моему, порядка, ну, скажем так, несколько процентов населения имеет сколь-то существенное сбережение и вклады. Соответственно, вот эти вот несколько процентов, они аккумулируют весь тот огромный доход, который генерирует наш любимый Центробанк. Теперь задайся вопросом, кто входит в эти несколько процентов? Это в основном обслуживающий персонал режима, да, силовики, чиновники и тому подобное. И в такой нестабильной международной ситуации лишать своих охранителей баблосов, я думаю, даже Путин не решится. Поэтому, ребята, спите спокойно. Так, значит, продолжим. Много, кстати, вопросов. Вот Никита Попов спрашивает, и в чате трансляции интересуется, кому нужно сейчас. В общем, золото пробило очередной, как бы, потолок, 3000 там 100 с чем-то. Будет ли оно падать вместе с рынком, спрашивает Никита. И вообще, что думает Вот Демура по поводу... звоночек был, Да. мощная просадка рынка привела к мощной просадке золота. Другое дело, что золоту нужно было ставить локальные низы, на их поставила рынку. Рынок их поставить чуть-чуть позже, но Укатали все, потому что шла распродажа вообще всех портфелей, ликвидация портфелей шла. Укатали все, за исключением иены. Потому что сворачивалась керри-трейд по иене. Так, значит, друзья, тут какая-то странная история. В чате пишут, что куда-то что-то где-то пропал, в общем, наш стрим у людей. Ну, хотя все идет у меня где-то. Идет, да. Кто-то где-то заблокировал что-то, сразу мы упали тысяч на пять. Роскомнадзор хули горит. Ну, не знаю, или там какие-нибудь ЦПД. Ну, в общем, будем разбираться. Интересно, что это за, собственно, что это за история. Друзья, ну, с этим делом бороться только одним образом, надо ставить лайк. Надо ставить лайк и тапать по сердечкам везде, вот это вот по реакциям, чтобы, как говорится, все вернуло. Потому что не понимаю, что к чему. Да, действительно, так на 5000 за 1 секунду мы упали с вами. Что-то, видимо, произошло. Ну, враги, да, враги. Недоброжелатели. Да, значит, поехали дальше. Что нужно народу Украины, чтобы после войны прекратились приступы ненависти? Я понимаю, что у кого-то умерли родственники, близкие, но жить с таким соседом во вражде и дальше это чревато. Мирослав задает вопрос. Поменять морду в дебиляторе, поменять пропагандонов, либо перепрофилировать существующих пропагандонов, и я думаю, что через несколько месяцев вы возлюбите орков как братьев своих. Михаил, как скоро власти РФ перестанут подыгрывать Трампу по вопросам Украины? И вообще, с какой целью этот Хороший теплый вопрос. душ? Мне трудно ответить на этот вопрос по одной простой причине, что свою голову никому не поставишь, да? Я думаю, что Путина все равно кинут. Попытаются, скажем так, кинуть пиндосами. Даже в договоренностях по Украине, ну, подыгрывает, потому что такой сценарий, да. Я этот план давно писал. Украину поделят на сферы влияния. Американцы хотят урвать свой кусок, либо гарантии того, что, скажем, определенные активы, когда они попадут на территорию Российской Федерации, они будут, скажем так, работать на благо Америки, потому что ну, вот если посмотреть на Украину, ну, это офигенно лакомый кусок. Во-первых, географическое положение. Это ворота в Европу. Во-вторых, климат, почвы. Я понимаю, что нужно теперь до хрена что разминировать, но тем не менее. Таких почв, такого климата больше нигде нет. Особенно почвы. Ну, все эти жутко дорогие полезные ископаемые, о них можно забыть, да, эти сказки. В принципе, энергобаланс. Все это потому, что энергосистема Украины строилась под мощнейшую советскую промышленность, на которой потребляла очень много энергии. Украина давно деиндустриализована, поэтому, в принципе, вот эти ядерные атомные станции, ими можно спокойно снабжать Европу и иметь очень много денег. Конечно, вопрос амортизации, износа, ремонта, поддержания. Но, тем не менее, эти объекты есть, и строить заново это значительно дороже, чем просто, ну, скажем, сделать тот же капремонт. Поэтому, на самом деле, вот эта история с возможной покупкой реакторов в Болгарии, она не просто про отмыв бабла. Конечно, они пытаются отмыть бабла сколько смогут, но это, думаю, штучки британские, потому что пиндос тогда еще не влезали в Украину в эту тему. Уже бриты влезли, потому что столетнее соглашение было подписано, и все отошло британцам. Поэтому реактор они собираются покупать не просто так. Это, во-первых, транспорт, это та же ГТС, то есть снабжение. Бриты пытаются влезть в Европу, между Европой и Азией, чтобы контролировать транспортные потоки, контролировать энергетические потоки, энергообеспечения Европы, ну и пытаться контролировать ту же продовольственную безопасность Европы. Все так замешано очень сильно. Да, значит, продолжим, дорогие друзья. Значит, если бы был Деминян, если бы Степан Геннадьевич был на месте Путина, что бы он сделал, чтобы принудить Зеленского к выполнению минских договоренностей и отказу от НАТО. Я так понимаю, в тот момент, тогда. Это было нереально. Это было нереально. Единственное, что можно было предложить, ну, контракт у него был на 5 ярдов, можно было перекупить, скажем, ярдов за 10, на 15, я думаю. Но если вы вспомните ситуацию, тогда это было просто нереально. Потому что работал USAID здесь, в Украине. А Минские договоренности, как потом признался Оланд и Меркель, это был путь обмана России, чтобы накачать Украину вооружением и тому подобное. Там, понимаете, вот эта вот фишка по втягиванию России в войну на Украине, она имеет не один десяток лет. Расчет был на то, что Россия просто не выдержит, тут же впаять санкции, все это развалится, кровавый режим Путина падет, в России восстановится и восторжествует демократия, можно будет ее растащить на маленькие кусочки. Все не сработало, бывает. Ничего нельзя было сделать. Это было предрешено. Тимуре просто пожелать хочется здоровья, поблагодарить за эфиры. Спасибо. Это как укол позитива даже при любой сложной обстановке в мире. Ну, в принципе, так и есть, друзья. За этим и Спасибо. собираемся. Хороший, кстати, вопрос. Анна задает, как вы думаете, для каких целей нужно было 7 октября? Неужели только для того, чтобы окончательно выдворить палестинцев с их земель? Спасибо. Ну, это, скажем так, сейчас еврейцы любят это представлять, такая теория заговора, что они обо всем знали и специально позволили этому случиться. Типа это междусобойчик между американцами, саудитами и израильтянами. Ну, американцы и израильтяне – это, скажем так, одна сторона, да, Израиль – это ЧВК, США, кто бы что ни говорил. А саудиты, ну, втянуть войну в Иран, завалить Иран и таким образом избавиться от соперника в регионе и извечного врага, потому что саудиты все-таки сунниты, а иранцы шииты в том числе. Да, давайте парочку вопросов. Но, это, скажем так, я к этому отношусь весьма скептически, потому что действия Хамас, во-первых, они были давно ими описаны, что они будут делать. И Хамас решил все поставленные перед собой задачи, просчитав израильтян вообще на раз-два. Тема палестинского государства вернулась, израильтяне устроили геноцид, тем самым потеряв все, что у них было, грубо говоря, а то, что у них было, это образ жертвы невинной, жертвы террора. А теперь они сами террористы в глазах абсолютного большинства. Более того, дошло до того, что если в 22-м году 34% американцев плохо относились к Израилю, то сейчас 52. 52. Это проблема, господа, это проблема. Друзья, возвращаемся немножко, подтягиваемся мы по показателям трансляции. Что-то, видимо, произошло, да? То есть враги. Давайте с чатом трансляции буквально пару вопросов. Жизель, Степан Геннадьевич, как вы думаете, знает ли Трамп содержание столетнего договора Украины с Я же Британией? знаю. Спасибо. Именно эти вот все, то, что отписали британцы, он и хочет. В чем цимус ситуации? Димуре, что за гарантии безопасности нужны Зеленскому, если ЕС и США и много стран подписали уже гарантии на данный момент? Хороший вопрос, действительно, ведь Зеленский же бегал с бумажками, со всеми договорами, что вот, у нас такие мощнейшие союзнические договора со многими странами подписаны, что вообще это круче, чем НАТО. Какие ему еще безопасности, гарантии нужны? Личные? Ему их никто не... На словах ему дадут. У него перед глазами всегда должен стоять премьер Мишико. У Мишико, когда поехал в Грузию, было гарантии двух обкомов. Американского, Вашингтонского и Брюссельского. Тем не менее, его слили. Значит, договоры между Китаем и Канадой по нефти и газу чем закончатся, спрашивает Валерий. Кстати, хороший вопрос. Я думаю, разберутся. Я думаю, как канадцы скажем так, побрыкаются, убрыкаются, но пиндосы их раздавят, их продавят. Мне так кажется. Виктор, скажите, пожалуйста, при каком президенте украинцам жилось лучше всего, по вашему мнению? Хороший вопрос. Я не знаю, честно говоря. Но я думаю так, что чем ближе к распаду, тем лучше был президент. Вернее, скажем так, тем лучше жилось украинцам, если вот это отдаляться по времени. А уж кто там президент, это вторично. Да, Богдан спрашивает, когда примерно ждать войну с Ираном? Там Рубио сообщил, пока мы с вами беседовали, что с Уиткофом иранец будет встречаться вот в субботу. Поэтому переговоры прямые. Не прямые. Ну, Нет. иранцы сказали уже, все сказали, что переговоры не прямые. Нет, ну Уиткоф и представитель Ирана. Они будут в разных комнатах сидеть. Да Не в одной прямые будут переговоры. сидеть. А? Да в одной будут сидеть Уиткоф Да и нет, да не представитель прямые Ирана. переговоры. Ну, не прямые переговоры. Вы Рубио не верите? Ну, если Трамп говорит прямые переговоры, выходит МИД Ирана и говорит, что он несет? Ну что, Рубио выйдет и скажет, что да, переговоры не прямые, хотя его босс каждый день твердит, что прямые. Ну, это же все на внутреннюю аудиторию, ну, со стороны вообще смешно. Ну что, будут время тянуть. Еще раз, пиндосы вот второй раз убедились, они необучаемы. Сначала Байден бомбил хуситов. Ушли, потому что израсходовали запас ракет, ничего не добились. Но сейчас же другой Пентагон, сейчас же Трамп у власти, значит, Пентагон уже другой. Тот же самый результат. Я считаю, что все закончится тем, что израильтяне полезут в Иран. Но американцы будут вынуждены, по крайней мере, предоставить им заправщики. Хотя, в принципе, сейчас Сирию раздолбали, могут и без американских заправщиков обойтись. Но ответ Ирана, я уже сказал бы, какой будет ответ Ирана. В принципе, они только и ждут хорошей провокации. Недаром встречались эти самые. Вчера Китай, Россия, Иран по поводу ядерной программы. Да, видимо, да. То есть пиндосов ставят на растяжку, вот их уже поставили на растяжку. В Украине, сейчас на Ближнем Востоке. Друзья, всем большое спасибо. Тут пишут, что пропало как-то начало эфира. Ну, ребята, если нужно, перезальем записи. Главное, поставьте лайк, поддержите, пожалуйста, наши труды. Что-то, в общем, как это, гикнулось, да? Что-то... Бербокнулась. Я теперь бербок употребляю как универсальное слово в русском языке. Бербокнулась на 360 градусов, по всей видимости. Ну, там отбербочить, убербочить, бербок все провалилось, да. Чтобы не ругаться матом. Да, ну давайте точку поставим. Если Россия заберет Украину, аннулируются ли все договора и долги Украины? Ведь подписывал нелегитимный Артур. Ну, в принципе, это вот я много раз говорю, что нелегитимность, она вещь такая. Ее можно повернуть по-любому. Во-первых, Россия нахрен сдалась вся Украина, по большому счету. Вот реально. Только вас нам не хватало, реально. У нас своих проблем. Вот так. Ну, даже вот если так и случится, ну, еще раз. Образование Украины юридическое, оно останется. Вопрос в том, в каком виде оно останется. Оно останется, соответственно, все долги, все будет повешено, будет висеть на этом, на том, что останется юридически. А всю Украину брать вот это вот юридическое образование, скажем так, уничтожать государственность, нафиг это нужно? Лишние проблемы. Вопрос-то в другом, хорошо. А вот те вот уже иностранные активы, которые были проданы, обещаны и тому подобное, как с ними быть? Они же поменяют владельцев. Как с ними быть? И что подумает Запад? И что он предложит России, чтобы хотя бы как-то их контролировать? Вот это вот будет интересная игра. Да, значит, друзья, всем большое спасибо за то, что этот вечер вы провели в нашей компании. Поставьте, пожалуйста, лайк. Сейчас выясним, что там, весь ли эфир сохранился или не весь. Если что, то обязательно, скажем так, продублирую, что в последнее время не везет технически. Видимо, там, как это, планеты выходят из каких-то ретро своих движений. Они обратно в ретроград. Петрограде. Знаете, когда вы немножко подвисли на Я сам слове, это слово недавно выучил, поэтому я не когда вы судью. немножко подвисли технически на слове ретроградят, это вот прям вот очень сильно было, сильно. Недавно выучил, так что не судите строго. Степан Геннадьевич Ямура был моим собеседником. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам, удачи. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. До скорого.